и крепко схватил Тириона за кисть. «Вы должны заставить их понять. Я уверяю вас, милорд, тьма наступает. В лесах появились жуткие твари. Лютоволки, мамонты и снежные медведи ростом с зубра. Сны открывали мне еще более мрачные тени». «Сны», — отозвался Тирион, думая о том, что нуждается еще в одной чаше крепкого напитка. Мормонт не желал слышать едкости в его голосе. «Рыбаки уже видели белых ходоков на берегу возле восточного дозора». На этот раз Тирион не смог сдержаться. «Рыбаки Ланиспорта нередко видят и мерлингов». «Деннис Малистер пишет, что горный народ двинулся на юг. Они проходят возле сумеречной башни в количествах больших, чем когда-либо прежде. Они бегут, милорд. Но отчего?» Лорд Мормонт подошел к окну, поглядел в ночь. «Мои старые кости, Ланнистер, еще никогда не ощущали такого мороза. Сообщите королю мои слова, умоляю вас. Зима близко, и когда настанет долгая ночь, лишь ночной дозор будет защищать королевство от тьмы, наползающей с севера. Пусть боги помогут всем нам, если мы окажемся не готовыми». «Пусть сперва боги помогут мне, если я сегодня не высплюсь. Йоран намерен выехать с первым светом». Устав от разговора, Тирион поднялся на ноги, сонный от выпитого вина. «Благодарю вас за любезное отношение ко мне, лорд Мормонт». «Расскажите им, Тирион, расскажите и заставьте поверить. В лучшей благодарности я не нуждаюсь». Мормонт свистнул, и ворон слетел к нему, усевшись на плечо. Лорд-командующий усмехнулся и достал для птицы зерен из кармана. Так и оставил их Тирион. Снаружи было жутко холодно. Плотно закутанный в меха, Тирион Ланнистер натянул перчатки и кивнул бедолагам, зябшим на карауле возле командирского дома. Он направился через двор к собственным палатам в королевской башне, торопясь, насколько могли позволить ему короткие ноги. Снег хрустел, сапоги проламывали ночной лед, порог дыхания струился перед ним, подобно знамени. Засунув руки под мышки, Тирион прибавил шагу, надеясь, что Моррек не забыл погреть его постель горячими кирпичами, взятыми из камина. За королевской башней под лучами луны светилась стена, колоссальная и таинственная. Тирион замер на мгновение и посмотрел на нее. Ноги его ныли от холода и спешки. Внезапно им овладело странное безумие, желание вновь заглянуть за пределы мира. «Последний шанс», — подумал Тирион, — «завтра ему предстоит уехать на юг». Он не мог представить себе причин, способных вновь привести его в этот замерзший, унылый край. Сулившая тепло и постель королевская башня оказалась уже позади него, когда Тирион понял, что направляется к бледному громадному палисаду. С южной стороны стены примыкала деревянная лестница, подвешенная на глубоко вмерзших в лед огромных брусьях. Лестница змеилась из стороны в сторону, прорезая поверхность стены кривым зигзагом. Черные братья заверили Тириона, что она намного прочнее, чем кажется. Но ноги карлика слишком ныли, чтобы он мог решиться на самостоятельный подъем. Поэтому он подошел к железной клетке возле колодца, забрался в нее и три раза потянул за веревку. Тириону пришлось дожидаться целую вечность. Огороженный прутьями, он припал к ним. Карлик даже успел удивиться причинам, приведшим его сюда. Он было решил забыть свою нечаянную прихоть и отправиться в постель, когда вдруг клетка вздрогнула и поползла вверх. Она двигалась медленно, сначала рывками, потом пошла более гладко. Земля уплывала вниз. Клетка раскачивалась. Тирион впился руками в железные прутья. Холодное прикосновение металла он ощущал даже сквозь перчатки. «А Морок уже зажег очаг в его комнате», — отметил Тирион с одобрением. В башне лорда-командующего было темно. Похоже, старый медведь разжился большим запасом здравого смысла, чем он. Наконец он поднялся над башней. Черный замок простирался под ним, выгравированный на снегу лунным светом. Сверху было видно, как он суров и пуст. Лишенные окон укрепления, осыпающиеся стены, дворы, заваленные ломаным камнем. Вдали мерцали огни кротового городка, крошечной деревни в половине лиги отсюда к югу у Королевского тракта. Кое-где блестел лунный свет. На воде у подножия ледяных потоков, спускавшихся с горных высот на равнину. Ну а кроме них, Тирион видел лишь продутые ветрами холмы и каменные поля, кое-где покрытые пятнами снега. Наконец басистый голос позади него произнес: «Седьмое пекло, это же карлик!» Клетка вздрогнула и, внезапно замерев, повисла, медленно раскачиваясь взад и вперед. «Проклятие, достаньте его!» Послышалось ворчание, громкий скрип дерева. Клетка скользнула в сторону, и стена оказалась под ногами Тириона. Он дождался, пока клетка остановится, потом открыл дверцу и осторожно шагнул на лед. Тяжелая фигура в черном наклонялась у ворота. Вторая придерживала клетку рукой в перчатке. Лица прятались за шерстяными шарфами, открывавшими только глаза. Оба человека казались толстяками, внутри чередующихся слоев шерсти и кожи, черного на черном. «И чего же тебе понадобилось среди ночи?» — спросил тот, что стоял у ворота. «Захотелось поглядеть в последний раз». Люди обменялись кислыми взглядами. «Гляди на здоровье», — сказал другой. «Только смотри себе под ноги, человечек. Если ты упадешь, старый медведь снимет с нас шкуру». Под большим подъемным краном ютился деревянный домик. Тирион успел заметить тусклое свечение жаровни и ощутил короткое теплое дуновение, когда тот, что был у ворота, быстро открыл дверь и исчез за ней. Тирион остался один. Здесь было жутко холодно. Ветер пытался забраться под его одежду, подобно настырной любовнице. Верх стены был шире, чем королевский тракт, так что Тирион не боялся упасть, хотя ноги его немного скользили. Братья разбрасывали битый камень, насыпая пешеходные тропки. Но тяжесть несчетных шагов плавила стену, лед нарастал и поглощал гравий, и тогда тропа вновь становилась скользкой, и наступало время снова ломать глыбы. Впрочем, дорога эта не смущала Тириона. Он поглядел на восток и на запад. Перед ним тянулась стена, просторная белая дорога, не имеющая ни конца, ни начала, по обе стороны от которой разверзались темные пропасти. «На запад», — решил он без особых причин, — и направился на закат по тропе у северного края стены, где гравия было больше. Холод румянил голые щеки. Ноги с каждым шагом протестовали все громче и громче, но Тирион игнорировал их жалобы. Ветер кружил вокруг него, гравий поскрипывал под ногами. Впереди белая лента, следуя очертаниям холмов, поднималась все выше и выше, и, наконец, терялась за западным горизонтом. Тирион миновал высокую, как городская стена, катапульту. Основание ее глубоко ушло в лед. Метательный механизм сняли, чтобы починить, а потом забыли о нем. Катапульта валялась, как сломанная игрушка какого-нибудь великана. За дальней стороной механизма послышался негромкий голос. «Стой, кто идет!» Тирион остановился. «Если я буду стоять слишком долго, то примерзну к месту, Джон», — сказал он, пока безмолвно скользнувший к нему белый силуэт обнюхивал его одежду. «Здравствуй, призрак». Джон Сноу подошел поближе. Укутанный в многочисленные слои кожи и меха, он казался этой ночью выше и тяжелее. Капюшон плаща был надвинут на голову. «Ланнистер», — проговорил он, разматывая шарф, чтобы открыть рот, «Вот уж не ожидал увидеть вас здесь». В руках юноша держал тяжелое копье, заканчивающееся железом. Оно было выше его роста. У бока в кожаных ножнах висел меч. На груди блестел окованный серебром черный боевой рог. «Я и не собирался сюда», — признался Тирион, — «но вдруг зачем-то пошел. Если я сейчас прикоснусь к призраку, он отгрызет мне руку?» «Нет, пока я рядом», — пообещал Джон. Тирион почесал белого волка за ухом. Красные глаза бесстрастно смотрели на него. Зверь уже сделался высоким, как его сундук. Еще год, мрачно подумал Тирион, и даже на него придется смотреть снизу вверх. «Что ты делаешь здесь ночью?» — спросил он. «Тут можно лишь отморозить свои мужские причиндалы». «Меня назначили в ночную стражу», — ответил Джон. «Сэр Алистер любезно распорядился, чтобы командир дозора обращал на меня особое внимание. Должно быть, надеяться, что если я прохожу здесь полночи, то усну во время утренних занятий». «Пока мне удавалось разочаровать его», — Тирион ухмыльнулся. «А призрак уже научился жонглировать?» «Нет», — Джон улыбнулся, — «но Грен сегодня выстоял против Халдера, а Пип теперь не так уж часто роняет меч». «Пип?» «Его зовут Пипором, невысокий такой, лопоухий». Он увидел, как я работаю с Греном, и попросил помочь. Торна даже не показал ему, как надо держать меч. Он повернулся к северу. «Я должен охранять милю стены. Ты пройдешь со мной?» «Если ты не будешь торопиться», — сказал Тирион. Командир стражи приказал ходить, чтобы кровь моя не замерзла, но не определил, как быстро я должен это делать. Они пошли. Призрак белой тенью следовал возле Джона. «Я уезжаю завтра», — сказал Тирион. «Знаю», — в голосе Джона зазвучала странная печаль. «Я намеревался остановиться в Винтерфелле по пути на юг. Если ты хочешь, могу передать туда какую-нибудь весть. Передай Робу, что я намереваюсь вступить в командование ночным дозором, чтобы он мог в покое заниматься шитьем с девчонками. И пусть Миккин перекует его меч на подковы для коней». «Твой брат выше меня», — сказал Тирион с улыбкой. «Отказываюсь передавать такое послание, за которое меня могут убить». «Рикон спросит, когда я приеду домой. Попытайся объяснить, где я сейчас, если сумеешь. Скажи ему, пусть пользуются всеми моими вещами, пока меня нет. Ему это понравится». «Сегодня люди слишком многого хотят от меня», — подумал Тирион. «Но ты можешь все изложить в письме». «Рикон еще не умеет читать, но Бран...» Он внезапно остановился. «Я не знаю, что написать Брану. Помоги ему, Тирион». «Какую помощь я могу предоставить? Я не мейстер и не могу облегчить его боль. Потом я не знаю таких заклинаний, которые могли бы вернуть ему ноги». «Ты помог мне, когда я нуждался в твоей помощи», — сказал Джон Сноу. «Я ничего тебе не дал», — улыбнулся Тирион, — «кроме слов». «Тогда дай свои слова и Брану». «Ты просишь Хромого научить калеку плясать», — пошутил Тирион. «Сколь бы искренним ни было старание, результат окажется жутким. И все же я понимаю, что такое братская любовь, лорд Сноу. Я окажу Брану ту небольшую помощь, на которую способен». «Благодарю вас, милорд Ланнистер». Джон стянул рукавицы и протянул свою руку. «Друг мой». Тирион обнаружил, что странным образом тронут этим жестом. «Моя родня в основном бастарды», — сказал он с сухой улыбкой. «Но ты первый, кого я зову другом». Зубами он стащил перчатку и пожал руку Сноу. Плоть прикоснулась к плоти, рука мальчика была сильной и твердой. Вновь надев свою перчатку, Джон повернулся и направился к низкому северному парапету. За ним стена резко обрывалась. Впереди лежали тьма и лед. Тирион последовал за ним, и бок о бок они остановились возле края мира. Ночной дозор не допускал, чтобы лес приближался к северной стороне стены более чем на полмили. Чищобы железоствола, страж дерева и дуба, прежде росшие здесь, были вырублены столетия назад, чтобы создать широкий простор, через который ни один враг не смог бы пробраться незамеченным. Тирион слышал, что вдоль всей стены между тремя крепостями дикий лес медленно возвращается назад. Находились даже серо-зеленые страж деревья и бледностволые чар древа, которые запускали свои корни в саму стену. Но благодаря потребности черного замка в дровах, лес удерживали топоры черной братьи. Впрочем, он никогда не отступал далеко. Тирион повсюду видел его. Темные деревья вторым бастионом вставали за прогалиной параллельно ледяной стене. Немногим топорам случалось погулять в том черном лесу, куда не проникал даже лунный свет, не способный пронзить древние переплетения корня, шипа и ветви. Там вовне деревья вырастали высокими. Разведчики говорили, что они словно бы таили в себе зло и не любили людей. Нечего удивляться, что ночной дозор называет этот лес зачарованным. Он стоял здесь перед тьмой, не знавшей огня, под холодным до костей пронизывающим ветром. Тирион Ланнистер ощутил, что способен поверить в россказни об иных, врагах, обитающих в ночи. Собственные шутки о громкинах и снарках не казались ему теперь настолько уж забавными. «Где-то там сейчас мой дядя», — громко сказал в темноту Джон Сноу, опершись на копье. «В ту первую ночь, когда меня послали сюда, я все мечтал, что дядя Бенджин назад вернется ночью, а я увижу его и затрублю в рог. Но он не вернулся. Ни в эту ночь, ни во все остальные». «Дай время вернется», — пообещал Тирион. Вдали на севере завыл волк. На зов ответил другой, потом третий. Призрак склонил голову на бок, прислушиваясь. «Если он не вернется, — решил Джон, — мы с призраком отправимся искать его». Он положил руку на голову лютоволка. «Верю тебе, — сказал Тирион. — Но тогда кто отправится искать тебя самого?» Он поежился.